— Колонов? — переспросил Мэмми и горько усмехнулся. — Ты спрашиваешь, где колонны? — А вот они, — сказал он, показывая на своих товарищей. Тиберий хлестнул коня и поскакал вперед, где блестели на солнце доспехи Манцина. Манцин держался на коне, как прирожденный всадник. 30 лет он провел в походах, но впервые ему выпала честь командовать большим войском. Никто из знати не решался после неудачи Квинта Помпея взять на себя командование в тяжелой бесперспективной войне. Очевидно, Манцин сам понимал это. Его лицо было угрюмым и сосредоточенным. При виде Тиберия Манцин улыбнулся. Тиберия он знал еще со времени Пунийской войны и любил за честность и прямоту. — Грустишь? — спросил Манцин. Тиберий не ответил. Он смотрел в сторону виллы, живописно расположенной на холме. Около портика важно гулял павлин. Под солнцем сверкали, переливаясь, все краски его оперения. Дверь виллы открылась, и на пороге показался невысокий полный человек. Спустившись со ступенек, он прошел по дорожке к ограде и, еще не доходя до нее, крикнул тонким визгливым голосом: «Привет, Манцину! Вождю доблестного войска и его молодому другу! Куда держат путь храброе войско?» «В Испанию», — коротко отвечал Манцин, сдерживая коня. «О, это хорошо!» — воскликнул толстяк. «Да пошлет вам Марс удачу! Испанские рабы самые сильные и выносливые. Я недавно купил двоих, и теперь хочу заменить всех сирийцев, изнеженных и непослушных, крепкими испанскими варварами». «А что, Филоник, не составишь ли нам компанию?» — спросил с улыбкой Манцин. — «Рад бы. Да на кого оставлю добро? Управляющим нельзя доверять. Все они норовят нажиться на хозяйский счет». Манцин, опустив поводья, крикнул: — «Прощай, Филоник!» Сразу за виллой пошли луга. То там, то тут виднелись небольшие стада овец и коз. Лугам, тянувшимся по обе стороны дороги, не было конца. «Какая однообразная картина!» — промолвил Манцин. «Однообразная? Нет, страшная!» — сказал взволнованно Тиберий. «Сколько людей могла бы прокормить эта земля? Сколько крестьян она кормила, пока богачи не прогнали их с полей? А теперь эти бедняки должны идти в далекие страны и проливать свою кровь, чтобы такие, как Филоник, наслаждались в роскоши и довольстве. Нет, больше этого терпеть нельзя». Гай Грак. С отъездом Тиберия дом Корнелия опустел. Внук вместе с невесткой уехал в деревню. В Риме свирепствовала малярия. Богини лихорадки уже с древнейших времен воздвигали алтари и святилищ. Особенно нездоровой в Риме была осень. Все состоятельные люди вывозили на это время своих детей в деревню. Гай с Блоссием с самой весны отдыхали в кампанской усадьбе, занимаясь на досуге изучением аттического красноречия. Корнелия часто получала от младшего сына письма, исписанные быстрым и неровным почерком. Полулежа на низкой постели в своей комнате, она перечитывала доставленное вчера письмо. Вместе с Блоссием отправились в Капую, куда прибыл известный в Афинах оратор Эфтерп. Его речь — красивый набор слов. Слова подобраны тщательно, точно камешки в пестрой мозаике. Но в речи нет души. На обратном пути любовался морем, мягким изгибом залива, очертаниями Везувия. Корнелия отложила письмо и задумалась. Как несходны ее сыновья. Тиберий мягок и сдержан, Гай резок и вспыльчив. В споре он с трудом сдерживает себя. Тиберий напоминает более римлянина, а Гай — грека. Недаром друзья прозвали его Демосфеном.